Глава 27. Тимур. Финал второго этапа конкурса. В первый же рабочий день после нашей с Лерой командировки я ворвался в кабинет Ларисы Павловны, главной представительницы заказчика. Она не только выполняла функции основного жюри конкурса, но и инспектировала весь процесс. Раздраженно постучал костяшками пальцев по стеклянной двери и вошел. «Здравствуйте, можно к вам?» Для приличия спросил я и, не дождавшись ответа, сел в кресло напротив. Лариса Павловна оторвалась от рабочего процесса за ноутбуком и немного удивленно посмотрела на меня. «Это по поводу нашей командировки», — кратко пояснил ей. «Сразу предупреждаю, говорю только за себя. Во-первых, у нас с Лерой вся работа расписана по часам, и наши планы не предполагали параллельные проекты. Только в дороге мы провели 10 часов. Ах да, у нас еще сломалась машина прямо посреди трассы, и нам пришлось ночевать в бане, что, между прочим, очень сближает. На это я, кстати, не жалуюсь, но ладно. Мы это проглотили, не поспали пару ночей и все сделали. Сделали не на отвали, а как полагается, потому что мы не можем позволить себе стряпать некачественные проекты, которые в дальнейшем могут испортить нашу репутацию, создавшуюся годами. Это я к чему? Надеюсь, в следующий раз у сотрудников хотя бы будут интересоваться, готовы ли они взять дополнительную нагрузку. Мы же здесь работаем на качество, а не на количество». Лариса Павловна молча смотрела на меня и не двигалась. Лишь лениво кивала головой, давая понять, что слушает. Кажется, она пребывала в легком шоке. Но мне было все равно. Я распсиховался не на шутку. Столько всего случилось в последнее время. Если позволять компании так с собой обращаться, рано или поздно придется увольняться. Это проявление неприкрытого неуважения к сотрудникам. С ценными кадрами так не поступают. Я бы вообще к вам не подошел, поскольку уверен, что, несмотря на все старания отдельных личностей, мы завершим конкурсный проект в срок. Однако по возвращении в офис я обнаружил, что с моего компьютера была скачана информация о проекте. Поэтому, во-вторых, хотел бы попросить, чтобы жюри проверили все три итоговых проекта на плагиат по отношению друг к другу. «Я вас услышала», — утвердительно кивнула Лариса Павловна, глядя мне в глаза. Можете не сомневаться, в финал выйдут настоящие профессионалы своего дела. Жюри будет беспристрастно. Мы не так слепы, как вам могло показаться. Вот и славненько. Заметно успокоившись, ответил я. Тогда доброго утра. Пойду работать. Я кивнул женщине и вышел из кабинета. Доброго утра. Усмехнулась она, глядя мне в спину. Все, теперь можно спокойно продолжить заниматься своими делами. Если изредка не напоминать работодателю о своих собственных интересах, про них вообще могут забыть. И тогда ты превратишься в обычного работягу, на которого вешают все проблемы на свете. Вновь ушел с головой в работу. Последнюю неделю в офисе мне пришлось есть, спать и даже заниматься сексом. Столько дел навалилось, жили в режиме нон-стоп. С Лерой были стандартные рабочие отношения. Трудились в команде, не жалея себя. О произошедшем в командировке не вспоминали. Как и договорились, сделали вид, что ничего не было. Хотя мне поначалу казалось, что в этот раз все может быть по-другому. Но затем нарисовался ее дружок Славик. И все стало на свои места. Просто секс. Просто коллеги. Наконец-то наш проект обрел форму. С каждым днем над ним было все более приятно работать. Мы с Лерой воспринимали его практически как своего ребенка. Все-таки работа в паре — это хороший опыт. Мы перенимали фишки друг друга, учились чему-то новому. Если мы оба пройдем финал, Лера будет очень серьезным противником. Ее тяжело победить. Рассказывать ей про то, что с моего компа украли информацию о проекте, я не стал. Все и так сейчас были на нервах. К тому же здесь часть моей вины. Нужно было запаролить ноут перед отъездом. Лера по-любому разозлилась бы на меня, узнав про инцидент. А в наших отношениях все и так не очень гладко. В последний день все уже праздновали окончание этапа, а мы сидели в кабинете и причесывали наше детище, наводили марафет. Никаких серьезных поправок, только оформление, чтобы все смотрелось идеально. На столе стояла целая гора стаканчиков из-под кофе. В итоге получилась лучшая работа, в которой я когда-либо принимал участие. Лера от результата тоже была в восторге. Проект мы сдали самые последние, за полчаса до окончания этапа. Зато понимали, что сделали все возможное. Компания совершит преступление, если не воспользуется им. Жюри должно было оценить работу за выходные. Григорий Петрович, слава богу, в этом уже не принимал участия. Впрочем, по офису он ходил весьма довольный, словно знал, какими будут результаты. Так и хотелось заехать по его физиономии. Я уверен, что кража нашего с Лерой проекта его рук дело. Оглашение итогов второго этапа конкурса должно состояться в престижном московском ресторане. Это событие совпало с днем компании. Мы провели в главном офисе около 2 месяцев и стали уже своими. Прощаться было грустно, а торжественный ужин должен был скрасить неминуемую разлуку с некоторыми финалистами. Кроме того, всем участникам обещали вручить престижные грамоты, а 3 наши работы представить на новогодней международной выставке. За работу над дополнительным проектом, в который нас втянул все тот же Петрович, нам с Лерой выплатили по нескромному гонорару. Этим мне и нравится столица. Здесь твой труд ценят и знают, сколько он по-настоящему стоит. Поэтому решил не экономить. Съездил и купил себе новый костюм-тройку, кожаные ботинки и ремень. В ресторан поехал в обновках. Чувствовал, что этим вечером нужно выглядеть на все 100. Наш проект по-любому должен пройти в финал.